Глава 30. Коридоры, коридоры, коридоры. Темные, страшные. Эхо гулких шагов, тысячи посторонних звуков. Капающей воды, работающей вентиляции, поскрипывание пола, чего-то еще. И страх, липкий как скотч и обволакивающий как индийская сари. Нервы на пределе, сжатые пружиной. Внутренняя дрожь, комок, подступающий к горлу, вязкий и противный. Боже мой, это такая пытка, изматывающая, изнуряющая. Я ругаю себя, готов в любую секунду сдрейфить и повернуть назад. И не могу. Остатки воли упрямо гонят меня вперед. Я вроде лемминга, на всех парах несущегося в бездонную пропасть. В голове вертятся строчки из Айболита. «О, если я не дойду, упаду, пропаду, что станется с ними, родными?» Упасть и пропасть тут легко. Я представляю собой отличную мишень. Вся надежда на опережение, на то, что я окажусь на долю секунды быстрее. Мысленно матерюсь, называя себя самоуверенным идиотом. За спиной Катя, сосредоточенная и молчаливая. У нее тоже занятие не из простых. Мысленно прощупывает пространство. Кажется, это называется сканированием, но от него пока пользы, как от козла молока. Я оглянулся, знаком спросил, как дела. Она пожала плечами. Понятно. План был бы хорош, если бы не основывался на ошибочном предположении. Выходит, зря я понадеялся на экстрасенсорику. Ничего не работает, ни Катины, ни мои способности. В голове брезжит догадка. Какая-то зараза блокирует их, а раз так, страшно даже представить ее возможности. С другой стороны, других, представляющих опасность действий, мы не наблюдаем. Заманивают, что ли? Если да, то зачем? Шлепнули бы сразу и вся недолго. Будто в подтверждение этого из глубины грохнул выстрел. Я интуитивно упал на живот и послал три пули в конец коридора. Катя действовала синхронно, распласталась на полу и тоже открыла огонь. Я мысленно одобрил ее действия. Молодец, девчонка. В быстроте реакции ей не откажешь. Честное слово, останемся живы. Я буду не я, если не поведу ее под венец. И сам над собой посмеялся. Тут война идет, а я о чепухе думаю. Да жить бы, а там разберемся. Патроны даром не пропали. Послышался сдавленный вопль. Не знаю, сколько в коридоре големов, но минимум одного мы зацепили. Тот, кто вопил, совершил последнюю ошибку в своей жизни. Я тотчас выстрелил на звук. Глухой шлепок стал лучшим свидетельством моей меткости. «Умница, возьми с полки пирожок». Я ухмыльнулся, но ухмылка тут же сползла с моего лица. Послышался странный звук, напоминающий скрежет когтей по полу. Рычание, щелканье суставов. Как будто перед нами оказался передвижной зверинец. Самые опасные обитатели которого вырвались из клеток на свободу. Да, забыл добавить, их еще неделю не кормили. Мне эти ассоциации жутко не понравились. Я озадаченно почесал висок. Впереди точно не люди, во всяком случае не человекообразные. Я напряг глаза, всматриваясь. Зрение аккомодировалось, приспособилось. До кошачьего, разумеется, ему было далеко, но кое-что я разглядел. Разглядел и сразу тоскливо вздохнул. Да и как тут не затаскуешь, если засек в противоположном конце коридора две тени. Одна, скорее всего, принадлежала человеку. Вернее, голему. А вот вторая сразу показалась странной. Явно какой-то зверь, причем незнакомый. Он почуял меня, шумно втянул ноздрями в воздух и зарычал. Какой это был рык. Даже Ниагарский водопад низвергается с небес на землю куда тише. У меня мурашки не только по спине, по всему телу забегали. Приплыли. Сегодняшний день определенно богат на сюрпризы. Кто бы там ни был, но это явно не комнатная собачка. И не французский бульдог или какой-нибудь ризеншнауцер. Гораздо хуже. С видовой принадлежностью я, если и ошибся, то не сильно. Это создание определенно напоминало пса. Здоровенного, откормленного ротвейлера с такой же непропорционально большой головой и челюстями, способными как мельничные жернова перемолоть кости в муку, а самое главное, практически лишенного естественного для прочих живых существ инстинкта самосохранения. Давным-давно, во времена моего сопливого детства, был у нашего соседа, жившего этажом выше, похожий песик. В один прекрасный день он съехал с катушек. Набросился на хозяина и едва его не загрыз. Пришлось вызвать милицию. Сначала милиционеры бегали за ним, потом уже от него. В итоге собачку пристрелили в подъезде. Правда, у ротвейлеров глаза в темноте не горят, а у этого они пылали, как два гигантских факела. Такие твари, чем больше, тем злее. Тип возле нее наверняка наускивает псину, чтобы бросилась на нас. Сейчас отдаст команду, а дальше начнется самое интересное. Я нервно сглотнул. Если стрелять, то сразу на поражение. Подранки в 10 раз страшнее. Порвет на британский флаг и не успокоится. Вопрос на засыпку. Где у твари уязвимые места? Если это какой-то секретный броненосец Потемкин, уповать на калаш не имеет смысла. Тут минимум базуку надо. Тихий свист и... Массивная туша размером с теленка понеслась в нашу сторону. Двигалась она со скоростью и мощью паровоза, а что самое жуткое, стремительно набирала ход. «Что это?» – выкрикнула Катя. Она только сейчас увидела песика. Ее изумление было мне понятно. Я такой твари даже наверху не встречал. Отвечать было некогда. Расстояние между мной и теленочком стремительно сокращалось. Я нажал на спусковой крючок, предвкушая глухой отзвук выстрела. А в ответ тишина. Еще нажал. Результат аналогичный. Ёлки-моталки, патрон заклинило. Вот гадство! Я оказался беззащитным перед огромным зверем, а еще говорили, что калаш – самое надежное оружие в мире. Хотя зачем наговаривать, всякое в жизни бывает. Палка раз в год стреляет, а верное оружие отказывает. «Сэ-ля-ви», как говорили французы. Я сошел с линии огня, успев крикнуть Кате «Стреляй!». По внутренним ощущениям события растянулись на целую минуту, хотя на самом деле счет шел на доли секунды. Катя всадила в пса целую очередь. Увлекшись, а скорее не на шутку перепугавшись, давила на спусковой крючок даже после того, как последняя гильза упала на пол и застыла. Собака попыталась прыгнуть, но не смогла. Пули сначала остановили ее, а потом откинули назад. Тихо скуля, она испустила последний вздох и умерла. Я не ожидал, что все так легко получится. Противник тоже. Тень в противоположном конце коридора бросилась бежать. Мы кинулись за ней. Я перескочил через распростертую тушу пса и побежал дальше, стараясь не упустить врага из виду. В горячке даже не сообразил, что бегу без оружия и являю собой замечательную мишень. Осталось только нарисовать круги и яблочко. Маячу на открытом пространстве. Стрелку срисовать меня, чтобы высморкаться. Даже снайпером быть не нужно. Катя нагнала меня, сунула в руку Стечкин. «Держи, раззява!» «Спасибо!» — крикнул я. «Назови она меня кем-то похуже, даже тогда я бы не стал обижаться». Катя права, голыми руками тут не повоюешь. Ниндзя из меня, как из дерьма пуля. Беглец скрылся за дверью. Мне повезло, успел заприметить в какую. С тем, что дверь была обычной фанерной, повезло еще сильнее. В противном случае противника пришлось бы выкуривать или штурмовать каким-нибудь извращенным экзотическим способом. А так хватило удара ногой. Мы влетели одновременно с выбитой дверью. Влетели и замерли. Помещение оказалось пустым. Идеально гладкие, покрашенные в голубой цвет бетонные стены, мигающая лампочка на потолке... И никого. В висках застучала нехорошая мысль. Неужто обмешурился? Перепутал двери, попал не туда. Это что же выходит, упустили? Что-то сильно толкнуло меня в спину. Благодаря приданному сзади импульсу я полетел как на крыльях. Едва не врезался головой в стену, но в последний момент успел выставить перед собой руки. Это смягчило удар. Сознание я не потерял, хотя приложился нехило. В глазах заребило. Катю отнесло чуть правее, ей тоже порядком досталось. Она лежала на полу, оглушенная. Я развернулся на 180 градусов, выставил Стечкин, чтобы разобраться с обидчиком, но обнаружил, что не могу нажать на курок. Пальцы легли на спусковой крючок и застыли, став фарфоровыми и чужими. Я даже чувствовать их перестал. Допрыгался. Я попытался перехватить пистолет в другую руку. Не вышло. Она тоже не слушалась меня. Кажется, влип. Впереди и сзади образовался сплошной клубок тумана. Я не видел дальше своего носа. Даже если бы руки вновь слушались меня, я бы не знал, в какую сторону нужно стрелять. Туман казался слишком нематериальным, иллюзорным. Только тут я сообразил, Пси-атака. Тварь, засевшая где-то здесь, взяла меня под контроль. Что самое противное, она была где-то поблизости, может, в двух шагах, но я ее не видел. Почти наверняка эта скотина могла распоряжаться не только моими конечностями, но и органами чувств. Туман этот не настоящий, просто телепатическая завеса, в которой скрывается враг. Тут же возникла и другая мысль. Если тварь прячется даже перед обезоруженным и потерявшим контроль над собственным телом человеком, выходит, она по натуре труслива до омерзения. От дикой злости я завелся не на шутку. «Покажись, гадина! Не бойся!» До меня донесся гнусный смешок. Как будто где-то проскрежетали шестеренки несмазанного механизма. Этот смешок раззадорил меня еще сильнее. Я набрал побольше воздуха в легкие и почти на одном дыхании прокричал. «Ну, чего ты страшишься? Яви личико, сволочь!» Смешки усилились. Только теперь в них чувствовалось что-то еще. Раздражение. Задетое самолюбие. Если бы тварь была человеком, я, наверное, сумел бы подобрать нужное определение. Но мы столкнулись с существом иной природы. Было ли в нем что-то людское, сказать невозможно. Слава богу, губы слушались меня, поэтому я продолжил. «Ах, вот оно что! Поджало хвост и прячешься! Ты, трусливая дрянь, боящаяся даже человеческой тени! Я презираю тебя! Ты выйдешь или продолжишь прятаться от меня, напустив лужу?» Ага, задело. Обидные слова сыграли свою роль. Туман принял форму сначала человеческого скелета, потом кости стремительно начали обрастать мышцами, сухожилиями, мясом. Затем покрылись кожей. Я увидел знакомую бульдожью челюсть и мощный торс. Чутье подсказало мне, что это естественный облик существа. «Полежаев?» – изумленно вскрикнул я. Начальник терминала кивнул. «Мы снова встретились, Лосев. Рад?» «Не очень. Кто вы на самом деле, Сергей Владимирович? Расскажите, сделайте милость». «Я?» – он усмехнулся. «У меня нет официальной должности. Можете считать меня кем-то вроде инспектора». «И что именно вы инспектируете?» «Да, собственно говоря, ни много ни мало. Род человеческий». «Круто!» – присвистнул я. «Хорошо устроились!» «Не жалуюсь», – глядя мне в глаза, ответил он. «Не шутит», – понял я. «И на сумасшедшего не похож». «Так вы, значит, вроде наместника?» Я поднял взгляд к потолку. Полежаев улыбнулся. «Высоко берете. Я скорее по другой части, более приземленной». «Приземленной в буквальном смысле? Дух? Душа Земли?» – спросил я, вспомнив философствование хиппи Андрея. Он когда-то не сильно ошибся насчет метро, кто знает, вдруг и тут попал в точку. «Приблизительно», — подтвердил Полежаев. «Вас что-то смущает?» Я смерил его взглядом. «Естественно. Вы представляете, как это выглядит со стороны?» «А что вас, собственно, смущает?» «Пришлось принять на некоторое время человеческий облик. Если желаете, вновь трансформируюсь в туман или нечто иное на ваше усмотрение». «Может, в лампу заберетесь?» Полежаев усмехнулся, покачал головой. «Понятно, про Аладдина он тоже слышал». Я спросил. «Уже пришли к какому-нибудь выводу?» «Практически да. Осталось еще несколько формальностей». «И какое резюме? Не огласите?» Полежаев покосился на лежавшую Катю, потом вновь перевел взгляд на меня. «Отрицательное. Люди – язва этой планеты. У них нет будущего. Думаю, к моему мнению прислушаются». «Не объяснитесь? Разве я обязан перед вами отчитываться?» – удивился Полежаев. «Достаточно и того, что я тут уже несколько минут распинаюсь исключительно из чувства симпатии». «Вы мне симпатизируете», – пораженный прошептал я. «В некоторой степени. Вы на редкость стойкий человек. Несколько раз меня даже удивили, а ведь я много чего повидал. Но не обольщайтесь на свой счет. Все кончено». В скором времени никто не вспомнит о том, что когда-то на Земле жили люди. Все вернется на круги своя. «Но почему? Почему вы не оставите нас в покое? Не дадите нам шанс?» «Потому что мы слишком устали. Эксперименты с человеком разумным исчерпали себя. Тупиковая ветвь эволюции». «Эксперименты, говорите? Големы, тоже ваших рук дело?» «Увы», — вздохнул он. С ними у меня тоже не очень ладно получилось. Зато есть пища для анализа. Сволочь ты, Полежаев. Он пожал плечами. Я на тебя не в обиде, честное слово. Если я убью тебя, это что-то изменит? Я попытался надавить на спусковой крючок, но пальцы по-прежнему не слушались меня. Я застонал от боли и обиды. «Ровным счетом ничего», — чеканя каждый слог, ответил Полежаев. «Меня нельзя убить». Я ощутил за спиной дуновение ветра. Инстинктивно обернулся. Увиденное поразило меня, будто молния. Стены раздвинулись. Откуда-то из черноты в комнату шагнул Игорь Белых, бледный и сосредоточенный. «Привет, Саня», — поздоровался он. «И тебе, Сергей Владимирович, тоже». Лицо Полежаева переменилось. На нем появилась растерянная и в то же время злобная гримаса. «Ты?» – удивленно прошипел он. «Уходи отсюда, я тебя не звал!» Игорь улыбнулся, но улыбка эта могла заморозить небоскреб. «Меня не надо приглашать, я у себя дома. А ты?» – он вперил указательный палец в Полежаева. «Загостился. Уходи по-хорошему, иначе...» «Что иначе?» – рассмеялся Полежаев. «Даже в своих владениях ты слаб, как ребенок. Тебе не сладить со мной!» «Одному не сладить», — кивнул Игорь. «Но я не один. Саша, ты со мной?» Он повернулся ко мне, положил руку на плечо. Я ощутил, как по телу пробежали электрические импульсы. Вслед за ними исчезли незримые путы. Я облегченно вздохнул. Тело вновь подчинялось законному хозяину. «Это хорошо. Это правильно». «Я с тобой, Игорь», — сказал я и нажал на курок. Бездыханный труп Полежаева свалился к моим ногам. «Все кончено?» — спросил я. Игорь помотал головой. «Все только начинается. Не боишься?» «С тобой?» «Нет». «А без меня?» «И без тебя не боюсь. Но если что, ты ведь поможешь?» «Помогу», — кивнул Игорь и снова шагнул в черноту. Я склонился над Катей, потряс ее за плечи, а потом, когда это не подействовало, поцеловал. Спящая царевна широко распахнула глазки. Я увидел в них свое отражение и едва не задохнулся от счастья. «Поцелуй еще», — попросила она. Разумеется, я тут же выполнил ее просьбу, а потом еще одну и еще. Местные нашли нас гораздо позже. Просто удивительно, что у них хватило выдержки деликатно постоять за дверью, пока мы с Катей приводили себя в порядок. Что касается генерала, он не сумел избежать возмездия. Добрынин позвал нас в просторное помещение, облицованное кафелем. Раньше это был общественный туалет, но даже после пришедшей нашему миру крышки тут поддерживали идеальную чистоту. Генерал стоял, прислонившись к стене, усталый, грязный, на лице кровавые разводы. Очевидно, ему крепко досталось, но когда именно меня волновало меньше всего? Возможно, приложили во время захвата, а может и после того, как он поднял руки и сдался. Для людей, чью кровь он брал без зазрения совести, это было не принципиально. При виде нас у генерала словно открылось второе дыхание. Он попытался кинуться на Катю и задушить ее голыми руками, но охранявшие не сплоховали. Тогда генерал обреченно вздохнул. «Ваша взяла. Можете делать со мной что хотите». Сейчас в нем говорили остатки человеческой натуры, но их было слишком мало, чтобы позволить ему жить. Его застрелили после короткого допроса. А нам? Нам предстояло жить. У нас был шанс снова вернуть людей на поверхность. Теперь уже не один из миллиона. Я бы оценил его чуть повыше.